Глава 5. 9 дней спустя Аманда Кларк лежала ночью в своей постели и думала о Тайлере Хоторне, пытаясь понять, избегает ли он ее. Она считала, что должна еще раз извиниться перед ним, и то, что она не могла это сделать, беспокоило ее. Было так трудно признаться себе, что не следовало разговаривать с ним в подобном тоне. Теперь ей придется подняться вверх по холму к его дому, чтобы сказать это. Прошло 9 дней с тех пор, как она познакомилась с Тайлером в палате Рона, и все это время он шел на поправку. «Давайте посмотрим, что будет дальше», — сказала сегодня лечащий врач Рона. Она улыбалась. Никто не хотел делать преждевременных выводов или поддаваться излишнему оптимизму. Впрочем, никто не мог отрицать, что состояние больного улучшилось. Доктор посмотрела на его последний анализ крови и сказала: «Поразительно! Надеюсь, эта тенденция сохранится». Рон все еще был очень слаб и быстро уставал, но цвет лица у него стал более здоровым, и к нему вернулся аппетит. А еще появилась надежда. Аманда изо всех сил старалась не поддаваться ей и потерпела поражение. Лежа в одиночестве, она призналась себе, что почти поверила в улучшение состояния Рона и молила всех святых, чтобы это оказалось правдой. Она услышала скрип половицы. Аманда была в доме не одна. Кто-то из ее кузенов, вне всякого сомнения, тоже не спал. Аманда взглянула на часы. В самом начале первого ночи. Бретт и Ребекка приехали неделю назад, как всегда, без предупреждения. Им принадлежал огромный особняк в пустыне, и их опекуны с радостью поддержали бы их, если бы они захотели приобрести собственный дом здесь, в Лос-Анджелесе. Но когда они приезжали в город, то останавливались тут или, повинуясь капризу, снимали номера в каком-нибудь роскошном отеле. Нередко Аманда убеждала себя, что ей следовало бы сменить замки и не пускать их в свой дом. Но дальше полезных советов в себе дело не шло. Вместо этого она старалась по возможности избегать кузенов и даже перебралась в маленькую спальню на нижнем этаже, оставив им более просторные комнаты на втором. В доме были огромные апартаменты на третьем этаже, но так далеко, что даже ее беспокойные родственники не пытались захватить их. Она прислушалась, но на втором этаже было тихо. Единственным звуком, который доносился сквозь дверь, было завораживающее тиканье высоких напольных часов в гостиной. Ребекка и Бретт тоже познакомились с Тайлером. Аманду раздражало, что они как-то смогли встретиться с ним, в то время как ей это не удавалось. Ребекка окрестила его ВСК — высокий, смуглый, красивый. Да, тут она не ошиблась. Кузина отчаянно влюбилась в него. Она позвала Тайлера на вечеринку, которая должна была состояться в их особняке в пустыне, и он принял приглашение. И хотя их дом находился в нескольких часах пути отсюда, Аманда не винила Тайлера за то, что он согласился поехать туда. Ребекка была красива так же, как он, и из них получится до отвращения великолепная пара. По крайней мере, на 4 недели, потому что это самый большой срок, который мог вытерпеть с Ребеккой любой мужчина в здравом уме. Мысль о том, что они будут вместе, пусть и всего месяц, заставила Аманду нахмуриться. Она сказала себе, что ее это беспокоит, поскольку она не хочет проблем с соседом. Может, Рон предупредит его касательно ее кузины, которую он называл «стервека-танкетка». Сегодня, когда Ребекка сделала вдох во время своего марафона под заголовком «Давайте я тебе расскажу в мельчайших подробностях, почему Тайлер такой роскошный мужчина», Бретт перебил ее и пригласил Аманду на их вечеринку. Аманда не сомневалась, что таким образом он пытался разозлить сестру, поэтому никак не отреагировала на его слова. «Он спрашивал, будешь ли там», — добавил Бретт, не скрывая злорадства. «Тебе непременно следует пойти», — сказала Ребекка, чем невероятно удивила Аманду. «Ты никогда не навещаешь нас, и приходится приезжать сюда, чтобы с тобой повидаться», — сказал Бретт. Она не стала уточнять, что на самом деле они приезжали вовсе не за тем, чтобы повидаться, и никогда не брали ее с собой на вечеринки, на которых бывали в Лос-Анджелесе. Если бы она решила описать предыдущие 2 года, получилась бы толстая книга под названием «Признаки того, как Ребекка и Брэд ненавидят меня». «Я подумаю». «Не будь занудой», — сказала Ребекка и вернулась к бесконечному описанию достоинств Тайлера. Судя по всему, она до смерти надоела и Брэду тоже. «Черт возьми, Ребекка, ты разговаривала с ним не больше 20 минут, а разглагольствуешь о нем 20 часов. Мы все поняли. Если ты не хочешь, чтобы Аманда догадалась, в каком отчаянии ты находишься в последнее время, закрой рот хотя бы на пару секунд». Ребекка бросилась в атаку на Брэда, что позволило Аманде сбежать из дома. К тому времени, когда она вернулась из хосписа, ее кузен и кузина ушли в свои комнаты. Аманда задремала, но неожиданно проснулась. Она прислушалась, большие часы пробили 1:00. Никто не бродил вокруг дома, и она сказала себе: «Мне это приснилось». Ее страхи проникли в сны, что неудивительно после такого тяжелого дня. Необычный звук просто померещился ей. Девушка затаила дыхание и замерла на кровати. Несколько долгих минут она старательно прислушивалась, пытаясь убедить себя, что никто не ходит вокруг под покровом ночи, никакое существо не выслеживает добычу прямо у нее за окном. Сон. Ей не удалось уговорить себя. Она точно что-то слышала. Может быть, скрипнула половица, как это бывает в старых домах, или ветка ударила в одно из окон верхнего этажа, или заработал холодильник. Впрочем, звук, разбудивший ее, давно стих. Она медленно выдохнула через рот, сделала новый вдох и прислушалась. И услышала шум. На сей раз Аманда не сомневалась, что воображение тут ни при чем. Когда ее глаза привыкли к тусклому свету, она увидела, как слегка надулись тяжелые занавески, и вспомнила, что оставила окно открытым. Вечер выдался теплым. Она хотела проветрить комнату и заснула после трудного дня, даже не вспомнив про окно. А теперь? Теперь она стала уязвимой. Кто-то или что-то ходит там, отделенный от нее лишь ненадежным экраном. Она слышала тихое шуршание листьев под чьими-то ногами. Вот хрустнула ветка. Медленные, осторожные движения, а не случайные звуки, вызванные ветром. Шаг, остановка, шаг, остановка. Еще несколько шагов, неторопливых, подбирающихся к ней. Аманда вцепилась в одеяло, пытаясь определить, откуда доносятся звуки. Может, это всего лишь кошка или скунс? Нет, слишком тяжелые шаги для кошки, а скунсы не ходят с такой осторожностью. Возможно, собака? Аманду передернула, и она провела рукой по старому шраму над бровью. Она боялась собак. Вот уже много лет они наводили на нее ужас, и не без причины. Или, может, там человек? Занавески снова пошевелились. Дело в ее страхе или ветер действительно стал холодным? Аманда соскользнула с кровати и ударилась лодыжкой о ящик комода, который закрыла не до конца, но не вскрикнула от боли, а лишь тихонько выдохнула. Она добралась до шкафа, быстро надела халат и поспешила к двери спальни. Открыв ее, девушка вышла в коридор и осторожно притворила дверь. «Что?» — услышала она голос у себя за спиной.